В ней что-то есть. Сестре Лаури 8 лет, а мне пока что 5. Ей ничего не стоит, шутя, меня поднять. А я пытался столько раз, и 2, и 3, но в ней, наверное, что-то есть тяжелое внутри.